Глава 46. Джай-Хо и Катерпиллер с трудом протащили Риплера в отверстие стыковочного узла и, оказавшись в демпферной камере, остановились передохнуть. «Пить!» — простонал Риплер, на которого было страшно смотреть. От попадания снарядов в фонарь кабины произошла взрывная разгерметизация, и раненый представлял собой сплошную кровоточащую рану. «Ну что, сбегать за водой?» — спросил Катерпиллер. «Нет», — покачал головой Хо, — «потащили его дальше. Чем скорее мы доставим его в барокамеру, тем лучше, а то он кровью истечет». Риплера понесли наверх. В коридоре к Джаю и Фреду присоединился штурман. Он только что вернулся из кормового отсека, где оказалось 3 сквозных пробоины. Мундир штурмана был залит аварийной пеной, а ботинки запачканы машинным маслом. «Ну, скажу я вам, едва разобрался с этими пробоинами», — прокричал Амаду, все еще находясь под впечатлением борьбы за живучесть судна. «Магистрали пробиты, масло хлещет. Одним словом, полная труба». Втроем они перетащили Риплера в медицинскую барокамеру и уложили в персональную ячейку, где хозяйничал умный медицинский компьютер. Он сразу считал параметры поврежденного организма и включил оптимальные условия для постепенного охлаждения. В таком виде у раненого был шанс дожить до вмешательства врачей. Когда все трое вышли в коридор, Джай-Хо, вытирая пот со лба, признался: «Ух, ребята, ну и струхнул же я. Летит себе этот Уиндер, и вдруг, бац, понеслись снаряды. Я сразу сказал Луису: давай сматываться, у нас же не пушки, а смех один. Но разве он послушает?» Хо сокрушенно покачал головой. «Давай еще один заход, давай еще один заход». «Вот и сделали заход. Я получил снаряд в правую плоскость, а он в кабину». «И что теперь делать?» — спросил Фред Катерпиллер. «Свяжусь с Петренко, пусть подключает другие силы. Кто же знал, что у него такая артиллерия?»